фанфик по вселенной романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». 10 лет спустя. Алекс. Ну? Что же теперь, а? Это я, Алекс. Но далеко уже не все тот же. Я нашел пару, как и обещал себе, когда в последний раз рассказывал вам свою ужасную печальную историю. Боже ж мой, вы не поверите, но я даже женился на этой веселой девочке, Санеточке, которая, как ни странно, тоже повзрослела, да понабралась ума, блин. О, прошу меня простить, блин, все же жаргонное словечко. Хоть и с надсатом я завязал. Не мальчик ведь уже, но муж. Годков мне уже 25. 5 из которых благополучно вкалываю клерком в банке. Кто бы мог подумать даже? Я и клерк. Канцелярская крыса, которых былой юности я презирал всеми фибрами. А то и раздавал тумаки при случае. Эх, юность, юность. Скучаю я по ней не то слово. Вот это была настоящая жизнь, беспечная и удалая. Теперь я лишь тень того Алекса, который получал от жизни все, стоило лишь только захотеть. Кажется, именно так я когда-то сказал своим корешам в день, когда подлюки подбили меня на ограбление несчастной бабульки. С Тёмом и Билли после последней злополучной встречи я больше не пересекался. Как и с Питом, собственно говоря. Вот только к Джорджику бывало захаживаю на могилку. Никто ведь не следит за ней. Даже родители его иные. Как будто у меня хлопот нет. Ведь у меня 2 года как сынишка уродился. Радовался не то слово. Однако вся эта рутина уже успела меня выесть, хоть я еще довольно молод. Чувствую себя уже старикашкой. Банк-дом, банк-дом. Мочи уже нет. И вот я все думаю, братцы, а может, все же не приспособлен я для жизни такой? Может, лучше бы я подох тогда, когда под действием прививки этой проклятой из окна сиганул? Да уж, многого не возвернешь. Не повернешь так, как тебе бы хотелось. После рабочего дня я неторопливо иду домой по знакомой дороге. Уже темно. Тут и там нацатые начали сбиваться в свои шайки, чтобы вместе сообразить, на что убить очередной холодный зимний вечер. На повороте к родной улице слышу, как приближаются чьи-то шаги. Мало ли, прохожий запоздалый. Хотя вполне может быть и грабитель. А может и попрошайка обыкновенный. Чувствую, что идет за мной. Догоняет. По спине холодок пробежал. Но припустить было не в моих правилах. Я разворачиваюсь, чтобы покончить с подозрениями. Преследователь останавливается. Немного меня повыше, закутанный в плащ с ног до головы. А воротник так поднят, что лица не видно. «Что-нибудь случилось, друг?» – спокойно спрашиваю я. Мужик опускает воротник, и в глаза бросается знакомая физиономия. Знакомый, пристальный, наполненный болью и безумием взгляд. После стольких лет он все же нашел меня. Я столбенею, не решаясь ни сказать что-либо, ни даже с места сдвинуться. Ведь это лицо – призрак прошлого. На него хочется просто глядеть в надежде, что оно вдруг превратится в портал, шагнув в который окажешься во временах былой юности. Фрэнк Александер резко выбрасывает руку, так что я ничего сделать не успеваю. Да, впрочем, я слишком ошеломлен, чтобы даже подумать об обороне. В свете луны, которую уже несколько лет топчут люди, блестит лезвие опасной бритвы, которая с жадностью пробегает поперек моего горла. А вот и фонтан старой доброй кровищи. Я хватаюсь за рану, припадаю к стене дома и захлебываюсь. Хриплю, булькаю. Должен же мой палач сказать хоть что-то. Писатель как-никак. Но он сказал только: «Вот тебе мое правосудие». А как же сентенции всякие там, монологи пафосные? Ничего этого нет. Видать, потрепала жизнь писаку основательно. Он складывает бритву и поспешно уходит, оставляя меня умирать одного. Я чувствую холод, но и радость от того, что этот сволочной безумный мир меркнет, растворяется, исчезает. Я наконец-то обрел покой, други мои и братья. Тём. Это я, Тём. Как-никак служба в полиции вынуждает меня писать рапорты всякие. Вот я и выучился более-менее сносно выражаться. Опишу эти строки, чтобы умение это отточить. Как-никак, мне уже 27 лет. Дослужился до сержанта. Теперь молодняк из зеленых констеблей подо мной ходит. Вместе по ночам на патруль ходим и задаем добрую старую трепку всякому мерзотному сброду. Люблю я это дело пуще всего. Молотить и пинать кого ни попадя. Нацатых, бродяг, пинчук, да и любого, кого захочу. Благо мне теперь закон это полностью позволяет. 7 лет уже в полиции служу, а не надоело мне ни капли. Одного только пока докумекать не могу. Что ж я сразу в ряды милисентов затесаться не допер? Нашей бандой тогда коротышка Алекс верховодил, подлый маленький бесенок. И орудовали мы, как правило, по ночам. Да следили, чтоб без палева все проходило. Но слава богу, паршивец загремел в тюрягу, и тогда я наконец-то за ум, брат, стал. Хотя лукавлю, за ум взялся только после того, как пришили нашего Джорджика во время налета на особняк одного богатея. Как сейчас помню. Рвем когти, потому как сирены полицейские уже воют вовсю. А кашка этот, молоток, хвать! Да как засадят беднягу Джорджику в затылок. Как сейчас слышу, череп хрусть, кровища хлесть, бррр. И тут я понял, не лучше ли перестать таиться да осторожничать в желании деньг с кого стрясти, да мордор кому разбить. Ведь Мелисента по сути делают то же самое, что и мы, да только под маской законности. Еще и жалования получают, и привилегии там всякие. А в это время как раз наши округи парней в констебли набирали. Ну, я и пошел. Сперва Питу предложил вместе пойти, да тот отказался наотрез. Дескать, надоело ему все, и прибить одинаково могут. Что в шустрых мальчи-пальчиках, что в милисентах. И вот сижу я в коридоре участка, очереди свои на оформление жду. И кто бы вы думали, рядом сидит? Билли Бой! Тот самый заклятый враг паршивца Алекса. Да и мой тоже когда-то. Однако мы друг другу в глотки не вцепились, посмеялись да поговорили о былом. А Билли и дело говорит. Дескать, расти пора. Не вечно же по подворотням и ночным улочкам шастать, да раздрызг встречному поперечному устраивать. Пора, говорит, и стаж зарабатывать, и вес в обществе набирать. Возразить мне было нечего. И вот оформили нас, и стали мы напарниками. Это я скажу вам что-то. Делал вроде как все то же самое, что и в Кодле. Но тут тебе и уважение, и почет. А как испуганные уважительно на форму зыркают, шик да и только. И любой по струнке ходит, стоит только дубинку показать и лицо суровым сделать. В общем, мне жизнь амалина. Так мы с корешем били и лупили нацатых. Отлавливали бродяг, продажных кис бесплатно пользовали в свое удовольствие. Пока, наконец, не посчастливилось столкнуться со старым знакомым. Говнюком этим Алексом. А он еще и болел в это время. Так как в тюрьме ему прививку сделали от Тратсинга и Суньвы. Тут-то мы его и отмудохали от всей души. Привет из прошлого, так сказать. Ну что еще сказать? Все у меня замечательно, жизнь удалась, по службе одни поощрения. Недавно вон обещали до инспектора повысить, а там, глядишь, и комиссаром стану. Оксидином, министром внутренних или внутренних дел. Чем черт не шутит? Пит. Привет, что ли? Мир, люди, Бог. Я не знаю, кто найдет и прочтет эту записку. Но у меня есть острая потребность выговориться. Поэтому адресат мне совершенно не важен. Мне уже 26, я давно свернул с кривой дорожки, по которой весело и непринужденно гулял и скакал в дни юности своей. Но угрызение совести преследует меня неотступно. Почему? Я не знаю. Может, потому что изнасиловали Джорджину, и она потеряла нашего с ней ребенка? Не знаю. Может, потому что на днях мне стало известно о смерти моего старого приятеля Алекса? Я тоже не знаю. Не знаю, из-за чего произошли эти трагедии. Может, это воздаяние кармы? Или дело реальных людей из моего прошлого? Ведь мы стольких погубили. Стольким невинным людям причинили зла. Но тем не менее, я не могу сказать, что меня тяготит страх за свою жизнь. Я просто... устал, что ли? Устал, что мы гуляем по порочному кругу. И еще не одно поколение нацитых будет подобно нам. Когда это кончится? Сколько еще мы будем причинять страданий, унижений и боли, а потом получать это обратно? Я не знаю. И это незнание, неопределенность и тяготит меня, а вовсе не страх. Я не боюсь быть убитым сегодня, не боюсь быть убитым завтра. Но я боюсь снова начать строить тихую, размеренную жизнь в домашнем уюте со своей семьей. Ведь мы уже построили эту жизнь с Джорджиной, и все тотчас же рухнуло. Мир наш безумен, дик, опасен. Он принадлежит не нам, безобидным обывателям, желающим скоротать свои дни в покое и уюте. Желающим жить честно и скромно, наш мир принадлежит нацитам. И, похоже, будет принадлежать всегда. Хоть юность мимолетна, но пролетает она в смертоносной, разрушительной и безжалостной пляске ультранасилия. Мой давний приятель Тём когда-то засмотрелся на звезды, только-только замотав обратно свою окровавленную цепь после свирепой драки, и задался вопросом: «А есть ли там кто-нибудь?» Алекс ответил, как сейчас помню, что если и есть, то все как у нас. Одни подставляют брюхо, а другие режут. И сейчас мне жутко от этой мысли. По всей вселенной ежесекундно разбиваются сотни миллиардов витрин. Насилуются сотни миллиардов чьих-то жен и дочерей. Избиваются до полусмерти сотни миллиардов прохожих. Если таков порядок вселенной, закон любой жизни, то жить я по нему не желаю. И сейчас у меня на шее то, что освободит меня от этого закона и выведет за пределы этой ужасной вселенной. Прости меня, Джорджина. Читал Николай Кобзев, он же и написал.